Адалиат побледнел от нанесенного оскорбления. Он встрепенулся, хотел что-то сказать, но хозяин ресторана сжал его руку. Ему не нужен был скандал в стенах его заведения. — Зачем пришел подполковник? — спросил хозяин ресторана. — У нас проверка недавно была, все чисто. — Я не проверяю чистоту твоих сортиров и качество продуктов, — отмахнулся Цапов. — Я пришел поговорить с твоим гостем. — Тогда говори, что хочешь, и уходи, — нахмурился хозяин ресторана. — Мне нужно поговорить насчет девушки, дочери его брата, — пояснил Цапов. — Что случилось? — сразу спросил Адалят. — Во-первых, я хочу знать, почему вы назначили за нее награду. Вы хоть понимаете, что сделали глупость? — Это наше дело, подполковник, ты в него не вмешивайся. — Во-вторых, я хочу знать, кому вы поручали поиск девушки. Сегодня вечером на автомобиль с нашими сотрудниками совершено нападение. Убиты двое офицеров. Мы разыскиваем голубую «Тойоту», и многие свидетели показали, что эта машина стояла на улице Вавилова, недалеко от вашего офиса. — Ну и что? — хмуро спросил Адалят. Много кто там стоял. Это были не мои люди и не люди моего брата. Зачем им стрелять в ваших офицеров без всякой причины? У нас и так уже есть один бывший из ваших. Он говорит про Стольникова, понял подполковник. Очевидно, у Славы не сложились отношения с младшим братом хозяина. Меня интересует, почему эти люди сидели в машине весь день недалеко от вашего офиса? — продолжал Цапов. — Я не знаю, — недовольно сказал Адалят. — Это спросишь у них, когда найдешь. Еще какие есть у тебя вопросы? — Мы едва не вышли на твою племянницу, — продолжал Цапов. — Но из-за усердия твоих людей мы ее снова потеряли. Кто дал задание искать ее по городу? Ее ищут не только твои боевики. — Это наше внутреннее дело, подполковник. Мы все равно будем ее искать сами, —— усмехнулся Адалят. — Если доверить вам, вы найдете ее через 10 лет, если вообще найдете. Мы знаем, как вы работаете. — А ты знаешь, как работаем мы. Наша работа куда лучше вашей. — С одной лишь разницей, — сказал Цапов. — Мы не убиваем так часто, как вы. — Пока нас убивают, — разозлился Адалят. — Кто напал на дачу? Кто убил наших людей? Кто брата моего ранил? Ты мне ничего не говори, подполковник. Мы сами знаем, как поступать. Хозяин ресторана осторожно взял его за руку, чтобы он успокоился. Но вошедший враж, младший Махмудбеков, продолжал громким голосом. «Мы сами будем наводить тут порядок. Мы знаем, кто напал на нашу дачу, и мы будем сами решать свои вопросы. И ты мне ничего не говори». — Значит, я могу сделать вывод, что ты готов начать войну? — спокойно спросил Цапов. — Да, готов! — закричал Адалят, теряя всякое терпение. — Я обязательно начну! Я этого Жеребякина уничтожу, я его раздавлю, и его, и всех его боевиков! — В таком случае я вынужден тебя арестовать, — спокойно сообщил подполковник. — Угроза убийством. Есть такая статья. Угроза в отношении многих людей, конкретно в адрес Жеребякина. Ты сам все сказал в присутствии двух свидетелей. Ты арестован. — Как это у тебя получится? — усмехнулся Махмудбеков. — Ты как тебе удастся меня арестовать? Уведешь отсюда силой? Здесь вокруг мои люди, подполковник. Ты живой отсюда не уйдешь. — Не нужно мне угрожать, — спокойно сказал подполковник. — Это уже другая статья. — Ну, говори, говори, — весело сказал Махмудбеков. — Ты все равно ничего не докажешь. — Скажи нашим людям, чтобы выбросили отсюда этого подполковника, — сказал он, обращаясь к хозяину ресторана по-чеченски. — Напрасно ты так торопишься, — сказал тоже по-чеченски Цапов. — Я ведь тебе объяснил, что ты арестован. Хозяин ресторана вскочил, но еще раньше вскочил Рустам, достав свой пистолет.